Ну да. Потому что. Не могу. Ага. Что касается мотоцикла, я вообще зайду. Нормально. Вы не знаете по времени, сколько там добираться там еще? А? Лучше сказать там только что я увидел. Это не стыд, это как его. Есть такие же машины, я тоже не знаю, да? Нет, драматург, подожди, сейчас все нормально. Тоже нормально. А там вирус? Вы находитесь. И куда я приходил? Сегодня провела врачи, в общем, братья задала терапевта София. Ну, то есть, ну, Чигара не вам перезвонила? Она Хорошо, как будут подбежать, тогда и вон... Мне деньги нет. О, да, ну, как выезжать. Ага. Ладно, давай через сюда. Ранее, да, нужно это, да. Ага. Все, все, все, доброго вам. До свидания. Прямо, короче, 81-й автобус и 36-й. Сейчас, секундочку, запишу.